Свадьба, поединок, прощание с романтикой. Ведьма логово покинув, мы спускаемся в долину, снова почву под ногами обретаем в позитивном. Каждый новый день приносил тревожные, недобрые новости. В Алжире еще продолжались перестрелки. Больше 10 лет французские солдаты тщетно усмиряли непокорных арабов. Завоевание Алжира началось еще при Бурбонах и все еще не кончилось. А новое французское правительство уже зарилось на Египет, на Палестину и Сирию. Не прошло и полустолетия с тех пор, как там сражались и побеждали французские солдаты. Именно оттуда генерал Бонапарт вернулся во Францию, чтобы стать первым консулом. Эти края принадлежали Турецкой империи, но французы поддерживали египетского пашу Мухаммеда Али, восставшего против султана. Правда, вместо гвардейцев Наполеона теперь там действовали дипломаты его почитателя Тьера и темные дельцы, поставщики оружия. Но уже Россия, Англия и Австрия решительно заявили, что будут поддерживать законную власть султана. Французский консул и французские монахи в Дамаске обвинили тамошних евреев в ритуальном убийстве. Один из монахов был найден зарезанным, и они уверяли, что его кровь понадобилась раввинам. По требованию французского консула паша арестовал несколько десятков дамасских евреев, их жестоко пытали. Австрийский, русский и английский консулы в Дамаске протестовали, изобличали своего французского коллегу в клевете и мошенничестве. Но Тьер, ученый-историк, друг Ротшильда и приятель Гейна, говорил в парламенте, что речь идет о чести Франции, и резко отклонил протесты иностранных послов. В Китае началась война. Английские корабли обстреливали китайские города, и английские войска высаживались на побережье таинственной Небесной империи, чтобы заставить Богдыхана отменить указ, запрещавший торговлю опиумом. Британское правительство объявило, что оно защищает свободу торговли. Из Германии сообщалось о голодных бунтах в Силезии, о том, что прусское правительство издало секретный приказ арестовать Гейна, едва он появится на территории королевства. Новый 1841 год начался плохо. Гейна пришел в банк Фуртадо за очередным денежным переводом. Видимо, скандальный шум вокруг новой книги. В Гамбурге он был особенно силен, и там жила мадам Воль, побудил Соломона Гейна без предупреждения сократить пособие. Первый январский перевод оказался вдвое меньше обычного — 50 франков. А как раз в эти дни Матильда хворала. Он должен был отправить ее в больницу. Дома не было денег на еду. Банкир Фуртадо сказал, что не знает, почему сокращено пособие, но такова воля его почтенного и великодушного дяди. Гейна крикнул: «Будьте вы оба прокляты! Вашего великодушия постыдился бы любой палач. Деньги я возьму, они мне нужны, но за этот новогодний сюрприз вы мне еще заплатите, почтенные господарствующики». На улице Гейна подошел невысокий человек в темном сюртуке и лихорадочно, вздрагивая всем телом, заговорил с франкфуртским акцентом. Он заикался и задыхался, сильно жестикулировал, кричал, что он Штраус, муж достойной женщины, которую оскорбил Гейна, и друг того великого покойника, о котором он написал грязную книжку, он должен объясниться. Гейна пожал плечами. «Извольте, я могу, как угодно, на шпагах или на пистолетах. Мой адрес — Рюблё, 25. Понятно, Рюблё, синяя улица. Присылайте ваших секундантов, но поспешите, через неделю я уезжаю отдыхать». Он повернулся и ушел. не слушая, что Штраус говорит ему вслед. Но две недели спустя в маленьком курортном городке в Пиренеях, где он принимал серные ванны, он получил номер майнской газеты от 19 июня 1841 года, в которой неизвестный корреспондент сообщал: «Господин Генрих Гейне 14 июня был прямо на улице бит по щекам», после чего рассказывалось, будто Гейн уже однажды трусливо отказался от объяснения с господином Ша, чью жену он гнусно шантажировал еще при жизни Берна, и недавно оскорбительно оклеветал в книге, вызвавшей возмущение. Со смаком излагались подробности столкновения на улице, в котором Гейн якобы вел себя как трус. Эта ложь задела его больше всех литературных ругательств. Его письма в эти дни клокочут гневом, обидой, мстительной ненавистью. В нескольких немецких газетах он опубликовал предварительное разъяснение. «Рассказ о нанесенном мне оскорблении — чистая, или вернее грязная ложь, ни одного слова правды. Моя личность даже отдаленнейшим образом не подвергалась ничьему оскорблению посреди парижских улиц. И герой, этот Зигфрид, который хвастает, что он поверг меня посреди улицы, и который подкрепляет достоверность своего заявления только собственным своим и единственным свидетельством, известный прихлебатель, рыцарь печального образа, который, состояв у служения у ехидной бабы, еще год тому назад так же бесстыдно и хвастливо выступил против меня. Но этот раз он попытался через прессу дать ход освеженной выдумке. Ложь его выиграла, по крайней мере, неделю времени, так как только позднее, и то случайно здесь, в Пиренеях, на испанской границе, я узнал и смог разрушить грязную эту сплетню». Но публикация не покончила со скандалом. У Штрауса нашлись защитники, которые опубликовали в газетах заявление, подтверждавшее первую заметку. Этих доброхотных лжесвидетелей вскоре изобличили, но Гейна не мог успокоиться. Он прервал лечение, вернулся в Париж. Он хотел одного — драться, немедленно драться. Штраус уже не мог отклонить вызова. Гейна потребовал дуэли на пистолетах. Болезнь глаз не позволяла ему фехтовать. К тому же дуэльные рапиры со студенческих времен он считал безобидным, скорее символическим оружием. Штраус просил отсрочки на 2 недели. Он должен уладить свои дела. Поединок мог оказаться смертельным. Гейн использовал это время, чтобы оформить брак с Матильдой. Если он будет убит, она должна остаться законной наследницей. 7 лет они уже любили друг друга. 5 лет они жили вместе. 31 августа 1841 года брак был зарегистрирован в мэрии 11 округа Парижа. И в тот же день они венчались в церкви святого Сульпиция. Месье Генрих Гейне, 42 лет, он все еще убавлял себе 2 года, и Матильда Кресценция Мира, 26 лет. С утра шел дождь, по улицам текли грязные потоки, сквозь низкие облака сочился душный влажный жар. По дороге в церковь Гейн жаловался: «Я не подозревал, что мой путь к браку будет таким грязным». В церкви, когда смолкло торжественное венчальное гудение органа, он шепнул гостям: «А ведь это венчальная музыка напоминает о военных оркестрах, ободряющих солдат перед боем». Матильда фыркнула. Аббат, осенявший крестом новобрачных, укоризненно взглянул. Гейне писал Юлиусу Кампе 5 сентября 1841 года: «Несколько дней тому назад я уж был готов стреляться, когда ночью меня известил мой секундант, что один из штраусовских секундантов не может явиться, и что дуэль, которая должна была состояться рано утром, опять откладывается. А теперь Штраус утверждает, что его драгоценную голову оберегает полиция, и за ним следят, но это только кратковременная отсрочка. Он выйдет у меня к барьеру, даже если бы мне пришлось тащить его к нему вплоть до китайской стены. Кто хочет драться, тот может побороть все препятствия. Через неделю, 7 сентября, наконец состоялась дуэль в пологой лощине в Сен-Жерменском лесу. Гейн настаивал на самых жестких условиях, не более 20 шагов между барьерами. Если оба противника промахнутся, стрелять повторно. Уезжая, он не сказал Матильде о предстоящем поединке. Штраус был бледен и тревожен шептался со своими секундантами. Гейн ощурился больше обычного. Нужно было беречь глаза до того мгновения, когда станет целиться. И говорил своему секунданту, журналисту Зойферту, что в случае смертельного ранения просит не беспокоить духовных лиц. Вот если бы еще водились где-нибудь жрицы, Афины, Паллады и Венеры... Нет-нет, не жрицы. К ним прибегают в иных, более приятных условиях. Годил свой жрец Аполлона или даже воинственного Ареса Марса. Он надломил ветку дикой груши и щурясь глядел в безоблачную синеву. Вот этой веткой я приношу смиренную жертву Флории Помоне, отдаю себя под их защиту. Я так люблю прекрасный земной мир, что эти добрые богини отведут пулю, но если все же меня подстрелят, я должен вас предостеречь. Те, кто будет сообщать об этом Матильде, моей супруге, пусть заранее присмотрит укрытие, она ведь может запустить, чем попало, в голову злополучному вестнику скорби, а глаз у нее меткий. Бледный Штраус торопливо шел к барьеру, правым плечом вперед, наводя пистолет на ходу. Гейна шагал ему навстречу, подняв пистолет согнутой рукой к плечу и разворачиваясь боком, чтобы не подставлять противнику грудь и живот. Грохнул выстрел. Штраус поспешил спустить курок, едва подступив к платку, лежавшему на траве, обозначая барьер. Сильный и горячий удар в бедро. Гейн пошатнулся, но устоял. Бледно-серый клуб дыма, остро пахнувший порохом, рассеялся. Он увидел бледное, мокрое лицо, выпученные глаза, полуоткрытый рот. Конечно же, негодяй метил в живот, чтоб вернее, и, промахнувшись, теперь дрожал от смертельного страха. Утреннее небо синело над густой многослойной зеленью. Тревожно щебетали птицы, испуганные выстрелом. Он жив. Оба секунданта Штрауса застыли в стороне, таращились испуганно. Это те самые мерзавцы, которые подписали лжесвидетельство. Теперь они ждали его неминуемой мести. Они-то уж постарались бы убить, изувечить, так же, как этот пучеглазый. Не разгибая руки, только подняв немного локоть, он выстрелил вверх в синеву и, морщась от боли в звенящих ушах, отмахивая платком вонючий дым, сказал: «Милейший доктор, я не хотел утруждать вас двойной работой, ведь вам придется перевязать мою ногу». Пока секунданты писали и подписывали протокол, врач осмотрел его и наложил повязку. Пуля прошла по касательной. Рана была скорее глубокой ссадиной, но с огромным кровоподтеком. Тупая боль все усиливалась, к фиакру он еле доковылял, опираясь на Зойферта и врача. Секундант Штрауса патетически говорил: «Господа, мы считаем своим приятным долгом засвидетельствовать, что все участники сегодняшнего поединка вели себя достойно людей чести. Я надеюсь, благодарные противники протянут друг другу руки». Гейн раздраженно отмахнулся: «Я надеюсь, что эти господа оставят меня в покое. Впрочем, как только я поправлюсь, я готов стреляться и со всеми остальными лжецами в любом порядке». Матильда встретила его испуганными криками, потом засмеялась: «Он жив, мой толстячок, мой герой!» Потом заплакала: «Они могли убить моего Анри, эти проклятые немцы!» И опять смеялась, и опять кричала и плакала. К концу дня в маленькой новой квартире, они переехали сюда вскоре после венчания, собрались друзья. Гейн сидел в постели, вытянув ногу, обложенную холодными компрессами, Матильда хлопотала, была нежна и предупредительна, а он говорил, перемежая речь кряхтением от боли. — Эта гнусная баба Воль мне все же страшно отомстила. — Нет, рана пустяковая, но другой удар непоправим, ведь из этой проклятой дуэли я женился, но я тоже напакощу кому-нибудь. Я написал завещание. Моя жена остается моей единственной наследницей, но при одном условии. Если немедленно после моей смерти выйдет замуж, так я могу быть уверен, что хоть один человек будет жалеть о моей кончине. Ах, зачем только он, бедный, и умер, будь он жив, у меня не сидел бы на шее эта толстая мадам. Матильда хохотала и грозила ему розовым кулачком. — Как ты ужасно шутишь, негодяй! А ведь сам же отлично знаешь, если бы ты умер даже завтра, я все равно никогда уже не вышла бы замуж. Гейне известил 13 сентября о своем браке родственников, а о дуэли он им ничего не писал. «Дорогая, любимая сестрица, сегодня я в состоянии официально известить тебя о моей женитьбе. 31 августа я женился на Матильде, кресценции мира, красивой молодой особе, с которой уже больше 6 лет бронюсь ежедневно. Тем не менее, у нее самое благородное и чистое сердце. Она добра, как ангел, и поведение ее в течение долгих лет нашей совместной жизни было столь безупречно, что все друзья и знакомые прославляли ее как образец добродетели. Прусское правительство запретило все издания Гофмана и Кампе, ссылаясь на опасное демагогическое направление издательства. Юлиус Кампе упрекал Гейна, мол, это его дерзкие насмешки рассердили берлинские власти. Гейна и льстила, и несколько пугала такая репутация. С 1840 года он снова писал корреспонденции для немецких газет, для Аугсбургской всеобщей газеты, которую издавал Котто, для газеты «Элегантного света», редактором которой стал его друг Лаубе. Угроза новых запретов, новых преследований означала и новые препятствия на пути к немецким читателям. Это, конечно, сказалось бы и на литературных заработках. В 1840 году королем стал Фридрих Вильгельм IV. Он сменил на престоле своего отца, Фридриха Вильгельма III, битого Наполеоном, унылого, безвольного неудачника, которым попеременно управляли его властная жена, королева Луиза, русские кузены, цари Александр I и Николай I, и более энергичные из его министров. О новом короле говорили, что он романтик, влюблен в немецкое средневековье, почитает философа Шеллинга. Он вернул его в Берлинский университет, откуда тому пришлось уйти, благосклонен к поэтам, вообще либерал. И вот вдруг удар по издательству. Гей написал Юлиусу Кампе 28 февраля 1842 года. «Я советую вступить в открытую войну с Пруссией, не на жизнь, а на смерть. Добром здесь ничего не добьешься. Я, как вы знаете, довел благоразумие до очень опасной степени, и потому не следует приписывать мой совет горячности и вспыльчивости. Я презираю обычных демагогов, и мне противно их выступление, прежде всего потому, что они всегда выступали не вовремя. Но сейчас, раз дело идет о том, чтобы воздать пруссакам за их подлое коварство и помешать осуществлению их планов, я протянул бы руку даже самому паршивому смутьяну». Обещание воевать с Пруссией он выполнил. Романтическому королю были посвящены несколько издевательских стихотворений: «Китайский Багдыхан», «Новый Александр». Гей напоминал его гневными или саркастическими строчками в «Селезских ткачах» и в хвалебных песнях королю Людвигу Баварскому, в поэме и в прозе. В стихотворении «Новый Александр» прусский король, хвастливый пьянчушка, но под конец он говорит о себе так: «Ни рыба, ни мясо, двуполым я стал, ни женщина, ни мужчина, из диких крайностей наших дней дурацкая мешанина. Я не хорош, но я и неплох, не глуп, не умен. Понятно, если сделал шаг вперед, тотчас иду обратно.